Трепещите довольные, лопая солдырями страха потери своей стабильности. Раскалывающие орехи, взрощенные в социальных коконах старых, пожелтевших устоях и пережеванных привычках. Нового света в колодцах заброшенных мыслей. Отпорная мразь шагает упрямо, топча в себе больные звезды.